никто не имел права упрекнуть в нежелании считаться с традициями. Близко к самому центру местного боевого отряда оно держало своего старого и заслуженного агента Жученко, которое имело отношение ко всем террористическим предприятиям, организованным местными боевиками. В состав центральной боевой организации она не входила, но некоторых из ее деятелей знала, и кое-какие сведения об ее деятельности, особенно поскольку это касалось Москвы, по своему положению получать могла. Именно она за несколько недель перед тем навела московскую полицию на след группы Савенкова. Азеф держался осторожнее, с местной организацией ни в какие отношения не вступал. Но один из руководителей местных террористов, Сладкопевцев, случайно встретил его на улице, узнал и после того, как покушение на Дубасова состоялось, рассказал своим ближайшим товарищам о том, что это покушение, несомненно, организовано самим Азефом. Жученко была среди тех, кто узнал эту новость от Сладкопевцева и не замедлила сообщить ее в охранное отделение. Оттуда полетели телеграфные доклады в Петербург. Они уже были получены в департаменте, когда состоялось первое после этого покушения свидание Азефа с Рачковским и Герасимовым. Это свидание носило бурный характер. Позднее Азеф рассказывал Бурцеву, что, указывая на него, Рачковский кричал: «Это его дело в Москве». На это Азеф не без вызова ответил: «Если мое, то арестуйте меня». Расчет его был ясен. Он был уверен, что полиция побоится большого скандала. А скандал вышел бы действительно исключительным по своим размерам. Азеф не просто отрицал свою причастность к покушению на Дубасова. Он утверждал, что действительным организатором его был никто иной, как указанный Жученко. Трудно сказать, догадывались ли они о действительной роли друг друга, но этими утверждениями они ставили своих полицейских руководителей в совсем невозможное положение. Если бы это дело получило огласку, что было неизбежным в случае ареста Азефа, полиция не только потеряла бы двух своих важнейших сотрудников по партии социалистов-революционеров, она должна была считаться с тем, что вскрытие провокаторской роли двух ее агентов в крупнейших террористических организациях вызвало бы в стране настоящую бурю возмущения против полиции. А в тогдашней обстановке это было всего за день, за два перед открытием Первой Государственной Думы. Подобное разоблачение могло бы иметь огромные последствия и политического характера. И без того шаткое положение правительства неизбежно сделалось бы совсем невозможным. В этих условиях Рачковский и Герасимов с точки зрения интересов тех групп, представителями которых они были, ничего иного делать не могли, как стараться потушить столь неприятное для них дело. Так они и сделали. Расчет Азефа оправдался. Официальной версией, по-видимому, была сделана та, за которую еще и теперь держится Герасимов в своих воспоминаниях. «Возможно допустить, — пишет он, — что Жученко принимал участие в организации этого покушения, но этим не исключается и предположение, что Азеф, будучи в течение многих месяцев свободным от службы в департаменте полиции, мог по поручению партии организовать покушение, а соорганизовав его, расстроить ему же не удалось. Кажется, только одно не подлежит сомнению, что как Азеф, так и Жученко знали о подготовлявшемся покушении, но по соображениям шкурного характера они о нем не доносили, так как уже были на подозрении у партии». Эта версия во всех ее частях не соответствует действительности. Жученко к покушению на Дубасова никакого отношения не имела. О нем она узнала стороной, из вторых и третьих рук. И о том, что узнавала, она честно сообщала своему начальству. На ее совести лежит достаточно ее собственных преступлений, чтобы существовала необходимость взваливать на нее ответственность также и за чужие грехи. Что же касается до роли Азефа, то ее действительный характер ясен из предыдущего.